Читайте Толстого. Глава первая. Я упоминала трилогию Льва Толстого «Детство, отрочество, юность». Уж во всяком случае, две первые ее части надо торопиться прочитать. Главное только открыть книгу и начать, а оторваться, я вам это гарантирую, будет уже трудно. Вот совсем маленькая девятая глава из детства, что-то вроде первой любви. Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге. Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «Это жест горничной». Примечание. Мими — гувернантка сестры героя повести и мать Катеньки. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка. Смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметила, что шейка ее и уши покраснели. Володя, старший брат, не поднимая головы, презрительно сказал: «Что за нежности?» У меня же были слезы на глазах. А отрочество? Один рассказ гувернера Карла Ивановича о своей жизни, рассказ, где немецкий мешается с ломаным русским, трудно читать спокойно. Вот он после 9 лет военной службы оказывается в родном доме. «И мое милый маменька выходит из задней дверью. Я сейчас узнал его. Вы знаете наша, Карл?» Он сказал, посмотрел на меня и весь бледный задрожал. «Да, я видел его». Я сказала, не смел поднять глаз на нее. Сердце у меня прыгнуть хотело. «Карл мой жив?» — сказала маменька. «Слава Богу! Где он, мой милый Карл?» И он заплакал. «Я не мог терпеть!» «Маменька! Я сказал, я ваш Карл!» И он упал мне на руку. Карл Иванович закрыл глаза, и губы его задрожали. Глава вторая. «Но что точно надо прочитать пораньше?» Лет в 10-12, потому что позже такого сильного впечатления может уже и не быть. Это рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник». Само его начало стало уже частью нашей культуры. Столько поколений читали его, порою вслух, с выражением. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Толстой и сам 4 года служил на Кавказе во время нескончаемой Кавказской войны, которую вела Россия, пока не подчинила, наконец, Северный Кавказ. В рассказе всех горцев называют татарами, хотя татар на Кавказе и не было. Просто тогдашние простые люди, а Толстой пишет как будто не от себя, а от лица простого и даже простоватого участника этой войны, знали в России только одних мусульман – татар, ну и всех других мусульман – аварцев, чеченцев – записывали в татары. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет из крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И дальше – история пленения 2 русских офицеров — Жилина и Костылина, и их неудачных побегов. И вот пленники ждут денег из дому. Татары обещали их за выкуп выпустить. Вернее, Костылин ждет, а Жилин нет. Он нарочно послал письмо с неверным адресом, потому что точно знает, что у его матери денег нет. И татары под пером Толстого оказываются все разными. Один относится к пленникам неплохо, а другой требует от него убить русских, а не держать их в ауле. И Жилин, который за время плена стал немножко понимать по-ихнему,